Глава 23. Лики темного властелина. «Мне страшно». Лайла крепче сжала руку брата. Они шли за темным магом в черной форме по длинным коридорам с высокими потолками. Казалось, здесь все время царит ночь. Пусть на улице было светло, но свет не проникал в обитель властелина. Всюду горели светильники. Их провожатые менялись с каждым этажом. Откуда те, другие знали, кого и куда вести, Лайла и понятия не имела. Наверное, у них была какая-то ментальная связь. Как иначе объяснить то, что никто ни о чем не спрашивал? Эльфийка покосилась на спутников. Кай хмурился. Элион казался спокойным, даже расслабленным. Ник кусал губы. А Лави озирался по сторонам и успевал рассмотреть, куда их ведут. А здесь действительно было на что взглянуть. Картины в золоченых рамах от пола до потолка. Тяжелые люстры на тысячи свечей. Пол, покрытый черными мраморными плитами, в каждой из которых можно было разглядеть свое отражение. Наконец, маг замер перед массивной дверью и торжественно три раза ударил об нее молоточком. Створки распахнулись, и Лайла увидела огромный тронный зал. Она тут же узнала место из своего видения. И гнетущий полумрак, и высокий черный трон, и мага, сидевшего на нем. «Эрин!» — вскрикнула она. «Ваше темнейшество!» — склонился в поклоне Антериаль. «Благодарю, что согласились принять нас». Студенты переглянулись и последовали его примеру. По крайней мере, Эрин жив и здоров. А придворный этикет при посторонних надо соблюдать. Пусть этих посторонних и кот наплакал. Всего лишь пару мужчин с золотыми знаками министров на плащах и девушка в черном, расшитом золотом платье, замершая у трона. «Входите!» — голос Эрина прогремел на весь зал. Энтериаль шел впереди, останавливаясь через каждые три шага, чтобы отвесить положенный поклон. Он знал, что студенты идут следом, и надеялся, что они не наделают глупостей. Впрочем, надежды было мало. Лайла уже нарушила этикет своим возгласом. Их бы могли казнить за одно это. «Что привело вас ко мне?» — холодно спросил Ринальд. Его лицо казалось высеченной маской, таким же бесстрастным и безразличным. «Этот человек имеет дерзость утверждать, что он ваш брат, ваше темнейшество», — доложил маг провожатый, выталкивая к трону Ника. «Вот как?» — Эрин усмехнулся. И эта улыбка казалась совершенно чужой. Словно перед ними был другой человек. «И когда же мы успели породниться?» «Когда вы приняли у меня клятву верности, ваше темнейшество?» — тихо ответил Ник. «Даже так?» Эринальд поднялся с трона и шагнул вперед, а Элион думал о том, как сильно изменился правитель Темного Королевства. Было ли дело в мороке или просто Академия осталась в прошлом? Но даже взгляд у Эринальда был другой, как будто он их не знал. «Эсте!» — скомандовал Эрин, и на руках Ника проявилась связь печати. «Надо же, не врешь. Кажется, я начинаю вспоминать. Илиана!» — обернулся он к девице у трона. «Взгляни, нас решил навестить наш младший братец Никиас». «Какой милый!» Девушка в черном мягкой походкой спустилась с возвышения и подошла ближе. «Жаль, что бастард. Вы зря пожалели его, ваше темнейшество». «Уже вижу, что зря», — кивнул Эрин, и Ник замер, а Энтериаль приготовился отступать с боем. Он чувствовал что-то не так. Раз этот темный активировал печать, значит, это определенный Эрин, а не кто-то под его мороком. Но этот Эрин едва их помнит. Что это? Магия? Как бы разглядеть ближе. «А это что за подборка смертников?» Ринальд соизволил обратить на них взор. «Эльфы и демон. Какая странная компания. Поддержать решили или жить надоело?» «Среди них ваша невеста», — доложил тот же маг. «Где?» У Эрина округлились глаза. «Это?» И он указал на Лайлу. Щеки эльфийки вспыхнули, и она отвела взгляд. «Да», — Элион решил вступиться за девушку. «Вы подписали договор с ее родом о сотрудничестве, и по этому договору Лайлиэль ваша невеста». «Что ни день, то новости», — усмехнулся Ринальд. «Договор хоть выгодный?» «Да, ваше темнейшество», — ответил один из министров. «Он касается поставок Амаринта». «Хорошо, тогда возьму эльфийку в любовнице за особые заслуги». Прозвенела пощечина. Лайла замерла, потирая руку, а глаза Ринальда недобро вспыхнули. «Шелеста!» — прошептал он, и Лайлиэль вскрикнула от боли. Энтриаль кинулся к ней, снимая действие заклятия и поднимая щиты. «Что? Противитесь моей воле? Стража!» «Эрин, постой!» — попытался вмешаться Лави. «Это же мы! Ты что, нас не узнал? Или предпочел забыть, что у тебя есть друзья?» «Вы? Друзья?» — переспросил Эрин. «Ну так и отправляйтесь к моему другу, стража!» В зал вбежало 10 темных, и Энтериаль понял, что сопротивление бесполезно. «Новоявленных родственников в темницу, к кузену. Пусть составят ему компанию. А завтра порадуем народ отменной казнью. Убрать!» Лави попытался вырваться, но его тут же скрутило заклинание. Ник и Кай атаковали стражу разом, в полу задымились выбоины. Но стоило Эрину произнести заклятие, как оба замерли на месте, не в силах пошевелиться. Энтериаль сопротивляться не стал. Он спокойно отдал оружие. Что ж, этого и следовало ожидать. Жаль только Лайлу. Бедняжка заливалась слезами. Но она знала, на что шла, когда согласилась стать женой темного властелина. «Ничего, голову девчонки отошлем родне», услышал Элион, прежде чем за ними захлопнулись двери тронного зала. И если остальные не могли поверить в то, что произошло, он поверил. Такова суть темных. Их протащили вниз по лестнице. Энтериаль пересчитал ногами все ступеньки. Нормально спускаться не получалось, и если бы его не держали маги, он бы давно переломал ноги. Впрочем, возможно, уже завтра переломанные ноги покажутся ему меньше из бед. В изобретательности темных он не сомневался. Как-то муж Катарины даже порывался казнить надоедливого поклонника. Но потом они нашли общий язык. На этот раз, кажется, карты разыграны, и расклад не в его пользу. Открылась массивная дверь, и пленников втолкнули в сырое, остро пахнущее плесенью помещение, больше похожее на землянку, чем на подвал. Низкий потолок заставлял пригибать голову. Узкие стены сжатся друг к другу. В дальнем углу что-то зашевелилось, и Лайла вскрикнула. «Крыса!» Лави тут же запустил туда световым шаром. Послышался сдавленный ойк. «Лави Леон, ты что?» Перехватила Лайла его руку. «Там человек!» Элион уже чувствовал, что перед ними темный, и вспомнил слова Эрина. Неужели это кто-то из его родственников? «Кто здесь?» — прохрипел хозяин камеры. «Сначала представься сам», — послышался гулкий голос Кая. «Делиан мое имя! Делиан!» «Кузен Эринальда», — вспомнил Энтериаль. «Именно», — рассмеялся тот каркающим смехом. «А вы?» «Друзья по Академии», — хмуро ответил Лави. «Друзья?» Удивился темный. «Они у него есть? Как занятно. Видимо, не зря я отправил кузена учиться. Он не только разбудил в себе свет, но и обзавелся сомнительными приятелями». «Что произошло с Эрином? Вы знаете?» Тихо спросила Лайла, не обращая внимания на его иронию. «А с ним что-то произошло?» Дел шагнул вперед, и Энтериаль наконец смог рассмотреть темного. Они с Эрином были слегка похожи. Те же точёные черты лица, высокий лоб, схожий разрез глаз. Но в лице Эрина без морока был свет, а в облике Делла — тьма. «Эрин не такой, как всегда». Энтериаль не понимал, зачем Лайла с ним разговаривает. «Не такой? Да он самое обычное чудовище!» — гаркнул Делл ей в лицо. «Неправда!» — выпалила Лайлиэль. Кто угодно, только не Эрин. Что это, заклятие? Чье-то влияние? Я должна знать. Какого темного я должен что-то говорить? Дел снова сел на земляной пол. Завтра мы все умрем. Я так точно. Вы, думаю, тоже. Так к чему обсуждать все плюсы и минусы натуры темного властелина? Простите, прекрасная светлая леди, но от вашего света меня тошнит. «Закрой свой рот!» — донесся тихий голос Кая. «Или не доживешь до утра?» «Сделайте милость!» — хмыкнул Дел. «Не хочу, чтобы меня сварили в кипятке, а Эрин может. Из врожденного чувства справедливости. Ладно, я, мы родственники, а вас как угораздило связаться с этим монстром?» «Он не монстр!» На этот раз не выдержал Лави. «И раз ты находишься здесь, значит, для этого есть причины». «Такие же, как у вас». Лави повернулся к Делиану спиной. «Что будем делать?» — спросил эльф, игнорируя невольного соседа. «А что мы можем сделать?» — впервые после встречи с братом заговорил Ник. Вот за кого Энтериаль опасался. Парень выглядел излишне угнетенным. «Может, этот убогий прав, и Эрину все равно?» «Я в это не верю», — прошептала Лайла. «Верю во что угодно, морок, проклятие, печать, только не в это, что это настоящий Эрин. Вы видели его глаза, они пустые, словно он смотрел сквозь нас». «И он никого не узнавал», — добавил Лави. «Но что мы можем сделать, если завтра нас казнят?» «Рунари!» — послышался знакомый писк. И прямо в руки Каю спланировал Шун. «Шарасса!» — выругался демон. «Ты погубить меня решил!» Шун раздулся, напоминая пушистый мячик, и разразился лопотанием. «Малыш!» — Лави радостно выхватил Шуна у Кая. «Ты здесь! Умница! Кай, ты его понимаешь?» «Относительно да!» — кивнул демон. «Мы ведь принадлежим к схожим разрядам существ!» «Тогда, Шун, расскажи нам, что случилось с Эрином, пожалуйста!» Шишига разразился длинной тирадой. Кай слушал его с таким внимательным видом, что Энтериаль рассмеялся бы, если бы все не было настолько печально и безысходно. Шун подпрыгивал в руках Лави, шипел и бормотал отдельные слоги, а Кай все больше хмурился и сжимал кулаки. Наконец Шишига замолк. Все уставились на Кая. А тот аккуратно обошел Лави, поравнялся с Делом и со всей силы ударил темного в челюсть. Тот бросился на демона, но Кай мигом отшвырнул его к стене и припечатал магией, словно паутиной. «Что?» — перехватила его Лайла. «Кай, не молчи!» «Наши дела плохи!» — ответил Каин. «Эта мразь!» — он покосился на Дела. «Пытался наложить на Эрина печать подчинения. Не удалось!» И кузен оказался здесь. Зато удалось сестре Эринальда. Так что Илиана запечатала его свет и усилила тьму. Перед нами Эрин. Но он действительно нас не помнит. Шун говорит, есть какой-то кулон. Малыш пытался перегрызть цепочку, но не вышло. Она заговорена. «Значит, нам конец», — мрачно заключил Ник. Остальные сокрушенно молчали. Шун снова перебрался на руки Каю и ласково потерся боком о его ладонь. «Ему не нравится наше настроение», — расшифровал демон. «Шун говорит, что он хотел помочь Эрину, но не смог, и просит нас это сделать». «А мрак где-то там, один», — вспомнил Лави о своем фамильяре и с размаху сел на пол. Лайла тут же присела рядом с братом, обняла за плечи. А Энтериаль думал. Напряженно думал о том, как выбраться, защитить Эрина и наказать виновных. Вариантов было слишком мало. Снова взывать к его свету? Не откликнется. Нужен определенный ритуал прямо там, на площади. Сбежать и вернуться после? Артефактов в волосах на это хватит. Но только для одного. Максимум двоих, но не пятерых. Стоп. Артефакты. Свет милосердный. Если бы у Эрина сохранился хоть один из тех артефактов, что он создал в Академии, пробормотал эльф, в них его светлая магия. Тот, что он подарил мне, разрушился от проклятия. Потупился Ник. А мой нет. Лайла взволнованно сняла с шеи тонкую цепочку, на которой висел небольшой кристалл. Энтериаль жадно кинулся к ней и схватил знакомый артефакт. «Да, это он!» — радостно воскликнул эльф. «Теперь помолчите. Дайте мне усилить вязь заклинаний. Если кое-что добавить...» И он погрузился в работу. Кристалл грелся под пальцами. От него исходила настолько мощная сила, что даже Элеону было непросто с ней справиться. Так, добавить антимагическое воздействие, усилить световые потоки, дополнить защиты от ментального воздействия. «Готово!» — поднял он цепочку на уровень глаз. «Единственный вопрос, как заставить Эрина надеть это?» Пленники переглянулись. «Но Ари!» — подал голос Шун. «Уверен?» — спросил Кай, и Шишига согласно пискнул. «Элеон! Шун попробует надеть кулон на Эрина!» «Хорошо!» — кивнул эльф. «Держи!» Шишига тут же сжал цепочку зубами. «Сможешь подобраться к нему сейчас?» — спросил Энтериаль. «Шун говорит, вокруг Эрина щиты его сестры», — перевел Кай. «Придется ждать казни и надеяться, что Эрин лично придет взглянуть на нашу смерть». «Что ж, тогда иди и присмотри за ним», — погладил Элеон пушистый бок. «На тебя вся надежда». Малыш довольно пискнул и ловко просочился сквозь решетку камеры, унося с собой их единственный шанс на спасение.